Описываемый акробатический трюк завершился выпаленной солнцем россыпи крупных валунов. Не самое удачное и мягкое место, чтобы упасть с подобной силой. Созерцать дальнейшее было недосуг, ибо я вновь надавил акселератор. «Шевроле» сползал в придорожную канаву, а застрять в тяжеловесном автомобиле посреди пустыни пожелаю лишь наихудшему из врагов, и то призадумаюсь. «Борден!» — рявкнул я, вызволив грузовик из опасности. «Докладывай, какого лешего?» «Ты убил обоих», — сообщила Марта бесцветным голосом. «Подробнее. Горят? Разбились о камни. Кувыркались, вдребезги рассыпались. Огня пока не видно». «Тогда», — облегченно вздохнул я, — «можно выбраться, размять ноги, посмотреть поближе. Огонь и дым привлекли бы сюда целые стаи любопытных. На равнине пожар заметен за десятки миль». «Ты убил их», — выдохнула Марта, — «обоих, преднамеренно сбросил с дороги, хладнокровно, рассчитанно, убил». Я уставился на девицу. Лицо ее было меловым от ужаса, круглые глаза глядели обвиняюще и гневно. «Послушай меня, Марта, разве мы просили их размахивать пистолетами на ковбойский лад? Преследовать? Или тебе хотелось получить пулю между глаз? Я, например, не жажду ничего подобного». «Не оправдывайтесь», — взвилась Марта. «Он, извольте видеть, меня защищал». «И не думал оправдываться», — заметил я, распахивая дверцу и спрыгивая на землю. «Белый свет. Очень обширное и очень опасное место, сударыня. Уменьшить его размеры я не в силах, да и не желал бы этого. Но сделать мир безопаснее для себя лично и людей, меня окружающих, могу. А посему ставлю себе в закон и правила всякий, хоть единожды покусившийся на меня, либо находящихся рядом товарищей, не должен получать повторной возможности». Марта скривилась. «Возможно, ребяткам наскучит каждые 24 часа высылать новую ораву истребителей на смену погибшим. Идешь со мной или нет? Если идешь, натяни туфли. По аризонскому песочку босиком не разгуляешься. Горячо и колючек полно». От Форда осталась груда металлического лома, живописно разметанного среди валунов. Шофер остался при наибольшем искореженном куске, привязанный к нему на диво прочным ремнем безопасности. Обладатель револьвера отыскался ярдах в 15 с переломанной шеей. Был он, сколько могу судить. Лицо быстро превращалось в обширный кровоподтек из той же породы, что и снайпер-утопленник. Моложавый, подтянутый, коротко стриженный. Ваш покорный слуга почувствовал себя старым закоренелым злодеем, объявившим войну отряду бойскаутов. Ну, нельзя же в самом деле промышлять избиением безмозглых младенцев. «Кто это?» — хрипло спросила Марта. Я склонился над мертвецом. «Сейчас поглядим, если получится». Получилось. Удостоверение парень таскал в кармане. Идиоты! «Ну, поглядим», — повторил я, раскрывая кожаную книжечку. «И, боюсь, очень огорчимся увиденному. Есть у Матта Хелма такое предчувствие». К огорчению своему я не ошибся. В документах стрелка значилось: «Джон Армистед Толли, 24 года, агент по особым поручениям при Бюро внутренней безопасности, Федеральный информационный центр Соединенных Штатов Америки». Осматривать повреждения водителя я почел излишним. Просто поискал на запястье бессильно болтавшиеся руки хоть малейшие признаки пульса и не обнаружил ничего. Этот субъект числился ровесником первого, звался Говардом Марчем и служил в том же бюро, в том же качестве, только чином был постарше. Я удивился, с какой стати машину вел командир, и тут же вспомнил: предпочитаю вертеть баранкой лично, если работаю в обществе малосведущих, пускай даже подчиненных напарников. Я огляделся. Наследили мы с Мартой изрядно. И отпечатки шин, оставленные тяжелым «Шевроле», не заставит полицейских экспертов размышлять чересчур долго. Но волноваться не стоило. Дело было, так сказать, семейное, точнее, правительственное, и вмешивать в происшествие полицию станут едва ли. Напротив, сами постараются тщательно замести следы. Этим людям не потребуется ни трассология, ни баллистика, не биологические пробы. Они вовсе не ищут. Они давно знают, на кого охотятся.